Как выяснилось в пятницу, Рон совершал свои безумства тоже исключительно ради квиддича. Собираясь на помесь тренировки с отборочными испытаниями, я заметил, что Рон занят чем-то похожим. Только получается это у него нервно и дерганно. Решил пробоваться на вратаря. Проверил я свою догадку. Рон, изрядно покраснев, кивнул. Я подумал, может, теперь, когда у меня приличная метла, меня возьмут вратарем в команду Гриффиндора. Дома я чаще всего играл за вратаря и всю прошедшую неделю тренировался. Отличная идея. Просто здорово будет, если ты попадешь в команду. Прервал я нервную болтовню Рона. Шансы у него есть, точнее будут, когда успокоится. Джордж и Фред, небось, лопнут от смеха, когда я приду на испытание, поделился своим главным страхом чуть приободренный Рон. Эй, ты что, забыл, вы теперь семья, а не просто люди с одной фамилией. Им положено тебя поддерживать, а не наоборот. По-моему, ребята очень серьезно отнеслись к делу. Не знаю, как к делу, к ультиматуму Билла они точно серьезно отнеслись, совсем повеселел Рон. Только и делают, что к жабам готовится, не видно и не слышно давно. Мы примолкли потому, что в спальню ввалились Дин с Симусом. Весело переговариваясь, они стали делать то же, что и мы, готовиться к отбору. За их веселостью чувствовалось некоторое напряжение. Рон любовно погладил свой нимбус и покосился на метлы конкурентов. Метлу он купил в прошлом году, наверняка не только осуществляя давнюю мечту, но и имея в виду освободившееся место вратаря. Увы, в прошлом году случился турнир. Метла за год слегка устарела. Вот Рон и косится на метлы конкурентов. К его глубокому облегчению, у них тоже не последние модели. По дороге к полю стало понятно, что не только Рон в прошлом году рассчитывал на место Вуда. Претенденты благоразумно обсуждали достоинства и недостатки прошлогодних моделей, про шансы друг друга никто не заикался. «Джинни купили этим летом чистомет 11», — сказал Рон, когда к нашему шествию присоединилась стайка четверокурсниц. «Чистомет даже последней модели медленнее Нимбуса. Чистомет разгоняется медленнее, потом они на уровне. Для вратаря скорость вообще не принципиальна». К квиддичному полю подошла целая демонстрация, состоящая из 2/3 факультета. Давно у гриффиндорцев не проходило подобных мероприятий, с моего первого курса. Тогда оно, правда, прошло мимо меня, других впечатлений хватило. Но Катибеллу на курс меня старше, и когда я пришел в команду, она там уже была. Значит, на тогдашних второкурсников Вуд уже успел посмотреть. На всех остальных он посмотрел на год раньше, когда взял в команду Фреда, Джорджа, Алисию и Анджелину. Вуду, похоже, команда вообще без игроков досталась. Небось, весь Гриффиндор перетряс. Сейчас отбракованные им ребята на 6-м и 7-м курсах, и зря время они не теряли. По крайней мере, двое точно лучше Рона летают. Но на парня Анджелина смотрит без воодушевления, а девушка отсеялась после, так сказать, собеседования. Что-то она сказала, что нашему капитану не понравилось. Джинни, пожалуй, тоже получше Рона летает, но она миниатюрная девочка, ее вместе с квафлом ворота унесет. На мелкоту Анджелина вообще смотрела постольку поскольку. Это для ловца мелкий рост в плюс, для вратаря нет. Впрочем, для охотников и загонщиков тоже нет. Смотрю на младшекурсников и ужасаюсь. Бедняга Вуд выходил на поле с 4-м третьекурсниками, 1-й второкурсницей и 1-м первокурсником. Это против взрослых, слетанных команд. Жесть. Я начинаю думать, что не всегда была справедлива к Вуду, тоже прониклась Анджелина. Нервное это дело, руководить командой. Столько народу на факультете, а вратарем поставить некого. А чем тебе те двое не угодили? Спросил я нашего капитана. Хуппер самый настоящий нытик, он вечно на что-то жалуется, а Викки состоит во всех обществах, какие есть. Она мне прямо сказала, что если тренировка совпадет с собранием клуба ворожей, то она выберет клуб. Что за клуб такой? Анджелину мой вопрос совсем не порадовал, но она все же сдержалась и не нахамила в ответ. Как правило, туда только девочки ходят. Но профессор Локхарт, кажется, в свое время клуб ворожбы посещал. Занимаются там всем, начиная со средств для умывания и заканчивая приворотными зельями. Прийти в клуб просто так нельзя, должен привести кто-то из старых членов. Ну это во всех обществах так. Достаточно, или тебя еще что-то интересует? Съехидничала Анджелина напоследок. Интересует, не остался в долгу я. Почему бы нам не набрать сейчас вторую команду и не сыграть Гриффиндор против Гриффиндора? Идея Анджели не понравилась. Пока играли, она слегка пришла в себя. Но про клубы я все равно лучше у Гермионы спрошу или у Светы. Как оказалось, Рон ловит квафлы лучше, чем летает. Главное, он это делает лучше конкурентов. Я запомнил перспективных младшекурсников. В следующем году команду предстоит собирать мне или Кате. Единственное, чего я не понял, зачем я сегодня приходил на тренировку. Снитч Анджелина не выпускала, так как хотела посмотреть на вратарей. А тренировка у нас вообще завтра будет. Оливер Вуд, на кого ты нас составил? Пока мы играли, пришла в себя не только Анджелина, но и не прошедшие отбор гриффиндорцы. Одни поиграли, другие просто посмотрели, но все успокоились. И в гостиную мы возвращались дружной толпой в приподнятом настроении, а не печальными кучками. Никакие семейные обстоятельства не помешали близнецам натащить сливочного пива и устроить вечеринку. Гермиона, добросовестно просидевшая на трибунах весь отбор, болея за Рона, явно гадала, распространяется ли дружеский долг на вечеринку, или она может заняться уроками. Дружба победила, и девочка, взяв кубок, села в кресло у камина. Я сел рядом и поинтересовался клубами, существование которых прошло мимо меня. Про клуб ворожей тебе все Анджелина рассказала. С нашего курса туда Парвати и Лаванда ходит. Меня никто не приглашал, а то я бы с удовольствием сходила. Члены клуба разыскивают везде, где могут, косметические чары и зелья, потом на собраниях их разбирают и проверяют. По слухам, приворотными они тоже балуются. Салли Энн ходит в литературный клуб. Если б я попросилась, она бы меня пригласила, но тут мне самой не интересно. Есть клуб исторической реконструкции. Я о нем только краем уха слышала. Невилл туда не ходит, он вообще ни в каких обществах не состоит. К сожалению, Невилл тоже меня бы без проблем пригласил. Наверняка есть еще парочка клубов, о которых я просто не знаю. Среди студентов всегда было принято устраивать тайные общества. Маги тут от маглов не отличаются. Ясно, у меня и без клубов заняться есть чем, но все равно стало немного обидно. А эти общества внутри факультетов или межфакультетские? Внутри факультета. Увы, ответила Гермиона, ей тоже было обидно и, в отличие от меня, не немножко. Но как подсказывает здравый смысл, подругу мальчика, который выжил, и девочку Виктора Крама в клуб ворожбы никто не позовет. Свой, что ли, клуб создать? Так некогда мне. Свари приворотное зелье, подлей кому-нибудь из членов клуба, а потом снизойди до общения, полушутя посоветовал я подруге. Нет уж, вполне серьезно отказалась Гермиона. Мне совершенно не нравится сама идея приворота. Даже учитывая иммунитет, который получает привороженный со временем, это насилие. Да и Виктор подобных фокусов не поймет. К тому же мне некогда. В общем-то я был согласен с ней по всем пунктам. И насилие, и Виктор не поймет, и некогда. Гермиона, не дождавшись возражений, придвинулась чуть ближе и сказала. Помнишь, ты предложил книгу для маглорожденных написать. Вот этим я сейчас и занимаюсь помимо уроков. Здорово. Будет что нужно, говори. Просто как и раньше, рассказывай все, что узнаешь о магах, улыбнулась девочка. К сожалению, так же легко поведать о своих секретах я не мог. Не о крестраже в собственной голове рассказывать же. Кстати, надо бы слинять отсюда, пока время детское, и свой шрам пролегилементить. Мистер Ридбл хоть и обзывается темным лордом, но по ночам злодейских планов не строит. Спит он в это время, а у меня всю неделю в школе только ночью до легилименции руки доходит. Я отсалютовал Рону кубком и заявил, что иду спать. Раз тебе можно, то я тоже пошла, сказала Гермиона, вскакивая. Проснулся, спросила Света после тренировки, когда я действительно начал осознавать, где нахожусь и что делаю. До этого момента работал автопилот. Книжка интересная попалась, сказал я вместо ответа. То, что книжка попалась не мне, а тому Ридблу, и после прочтения ее пришлось срочно записывать уже несущественные мелочи. Моему зеркалу нужна функция думосбора. Хорошо хоть книжка оказалась не толстой, а то бы половина из головы вылетела. И где бы я искал описание исследования крестражи? Еще хорошо, что мистер Ридбл после прочтения ничем интересным не занимался, а принялся вновь страдать о непроверенных цацках и о погибших змее с дневником. Он, пока книжку читал, все мечтал еще один крестраж сделать, потом исписал формулами пергамент, убедился, что ничего не получится, ну и вспомнил о грустном. «На завтрак пойдешь или отсыпаться будешь?» — поинтересовалась Света и озабоченно добавила. «А то ведь когда профессора тебя сонным видят, они сильно нервничают». «Тогда точно на завтрак пойду», — порадовался я своим способностям. На самом деле мне было просто жалко тратить выходные на сон. Авось в душе проснусь окончательно. Окончательно я проснулся за завтраком. Гермиона, прочтя газету, уже привычно передала ее мне, не найдя ничего интересного. Я пролистал печатное издание просто для очистки совести, не ожидая найти что-то, пропущенное Гермионой, но неожиданно для себя нашел. Сначала мои глаза попытались увеличиться в размерах, я пресек это безобразие, тогда мои брови поползли к волосам. С трудом, но мне удалось вернуть их назад. Но происходящее яснее не становилось. Нарушитель в министерстве. Стерджис Подмар, 38 лет, проживающий в Клипиме, Лабурнум Гарденс, 2, предстал перед Визингамонтом по обвинению во вторжении и попытке ограбления, имевшим место в Министерстве магии 31 августа. Подмар был задержан в час ночи дежурным колдуном министерства, Эриком Манчем, который застиг его за попыткой проникнуть в совершенно секретное помещение. Подмар, отказавшийся от защитной речи, признан виновным по обоим пунктам и приговорен к 6 месяцам заключения в Азкабане. Так, может, он в какое-нибудь другое совершенно секретное помещение проникнуть пытался. Это просто у меня мозги заклинило. Я огляделся по сторонам и удачно засек Сириуса, входящего в большой зал. Он первым делом посмотрел на наш стол. Я кивнул в сторону, намекнув, что хочу поговорить, прямо сейчас, срочно, и сам пошел навстречу. Это то, что я думаю. Крестный, лишь мельком глянув на статью, помрачнел и сказал: «Ну да, Стерджис пытался влезть в отдел предсказаний. Не угадали мы тогда с его заданием». Назад за стол я вернулся полностью дезориентированным. Получается, Люциус Малфой взял под Империя Фениксовца Подмара, послал его воровать пророчество. Зачем, спрашивается? Не знали, что пророчество может взять только его герой. Так ведь узнать не проблема, информация не секретная. Но тем не менее, Дамблдор у двери отдела тайн поставил охрану, а Риддл посылает украсть пророчество совершенно неподходящего человека. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Мои друзья, успев перенервничать, наблюдая за мной, принялись тормошить меня, требуя объяснений. Действительно, может, Гермиона что-нибудь умное скажет. Но первым на мой рассказ среагировал Рон. Ты знаешь, кто отдал приказ, и Малфой, небось, даже выяснять не стал, не ошибся ли его господин. А знаешь, Рон, наверное, прав, покивала своим мыслям Гермиона. Дамблдор скорее всего поставил охрану нарочно, чтоб Риддл думал, что пророчество может взять кто угодно. Упсы в министерстве часто бывают, охрану заметили, подумали то, что надо, и подробности выяснять не стали. Пожалуй, версия похожа на правду, но смысл от меня все равно ускользает. Зачем? Риддл, занимаясь ерундой, теряет время. Дамблдор же потерял преданного человека, как минимум на полгода. Неравноценный обмен получается. На первый взгляд да, но если это только первый ход, предположил любитель шахмат Рон. Остается дождаться, каким будет второй, согласился я, мысленно добавив, и почаще заглядывать к мистеру Риддлу. Так, опомнилась Гермиона, по-моему, надо заняться этой статьей для спраут о самоудобряющихся кустарниках, и если быстро справимся, успеем до обеда поработать над заклинанием и наниматус каньюрус для МакГонагалл. Мысль со всех сторон правильная, но неожиданные для меня действия Риддла отодвигали уроки на второй план. Нервировала меня такая непредсказуемость противника. Я минут 20 полежу, потом присоединюсь к вам. На секунду мне показалось, что у Рона были свои планы. Но что бы там ни было, спорить он не стал. В 20 минут я не уложился. Увы, вовсе не из-за массы интересной информации. Риддл наказывал виновных в провале, причем по второму разу, так как статья ему напомнила о грустном. Я быстро прекратил сеанс легилименции. Противно стало и побоялся засветиться. После решил действительно полежать, совсем чуть-чуть, и уснул. Мозговой штурм, мозговая осада и даже мозговая засада. За обедом Гермиона встретила меня неодобрительным молчанием, а Рон возмущенно обиженным. Можно подумать, что я нарочно. Самому жалко, такой ясный солнечный день не пойми на что ушел, ладно не весь, только половина. После обеда у нас тренировка. Нормально полетать в хорошую погоду, чтоб прочистить мозги, совсем не лишне. Вся команда, кроме Анджелины, собралась в раздевалке. «Порядок, Рон?» – спросил брата Джордж и подмигнул. «Ага», – сказал Рон, хотя по дороге к полю он заметно присмирел. «Покажешь нам, где раки зимуют», – сказал с ехидной улыбкой Фред, высунув всклоченную голову из ворота спортивного костюма. «Заткнись», – с каменным лицом огрызнулся Рон, впервые надевая форму, пока что оставшуюся от Оливера Вуда. Но он уже заказал себе новую вчера вечером. Анджелина, переодевшись, вышла из капитанской комнаты. «Внимание! Начинаем! Фред и Джордж, будьте добры, ящик с мячами. Да, тут будут наблюдать за нами кое-какие зрители. Прошу не обращать на них внимания». Произнесла она это таким безразличным тоном, что стало понятно, просьбу начинающего капитана выполнить будет трудно. И в самом деле, когда мы вышли из раздевалки на яркое солнце, нас встретило улюлюканье и глумливые выкрики слизеринской команды и десятка болельщиков, сбившихся в кучку на пустой трибуне. Голоса их гулким эхом разносились по стадиону. «Уизли, тебе, наверное, пришлось продать дом, чтобы купить метлу. Сплошной плагиат, ничего нового. Я бы сказал это вслух, но озвучкой занималась Пенси Паркинсон. Да, подобного варианта мы со Светой не предвидели». Крэп, Гойл и Малфой загоготали. «У последнего, между прочим, задание от лорда, а он фигней мается». Рон наседлал метлу и взлетел. «Я следом». Сзади было видно, как покраснели у Рона уши. «Скажи, что приличные девушки чужим бюджетом не интересуются, а место невесты ей не светит», — посоветовал я другу. Энни Бой на трибунах не наблюдалось, но Рон моему совету не последовал. «Я же сказала, не обращать внимания», — не одобрила меня Анджелина. Взмыв над нами сквафлом под мышкой, она зависла перед командой. «Так, начинаем с перепасовки, для разогрева. Участвуют все. Эй, Джонсон, что за прическа?» — завопила снизу Паркинсон. «Кто это придумал, чтобы волосы выглядели как черви?» «Не завидуй, Паркинсон», — крикнул я вместо Анджелины. «Сходи в салон красоты, и будет тебе счастье». Анджелина откинула со лба заплетенные в косички волосы и спокойно скомандовала. «Расходимся и посмотрим, на что мы годны». Все кроме капитана мою реплику одобрили. Я отлетел назад к кромке поля, Рон, к шестам на другой стороне. Анджелина подняла квофл одной рукой и силой метнула Фреду. Тот отпасовал Джорджу, Джордж, мне, я, Рону, и Рон его выронил. Слизеринцы оглушительно заржали. Рон устремился вниз, чтобы поймать мяч до того, как он упадет на землю, вышел из пики неудачно, завалившись на бок, весь покраснел, но все же снова поднялся на рабочую высоту. Джордж и Фред переглянулись, однако, вопреки обыкновению, они промолчали. «Бросай, Рон!» — крикнула как ни в чем не бывало Анджелина. Рон бросил квофл Алисе, Алисия отпасовала мне, я, Джорджу. «Эй, Поттер, шрам не беспокоит», — озвучила Паркинсон нашептанное Малфоем на ухо. «Мне ловля мячиков за обстановкой следить не мешает. Прилечь не хочешь? Пора уж, целую неделю как не был в больничном крыле. Личный рекорд небось. Паркинсон, ты никак у мадам Помфри на полставки подрабатываешь. Неужели нуждаешься? То-то ты чужими финансами заинтересовалась. Внизу, кажется, потеряли дар речи и даже забыли как дышать. Наш капитан надарила меня возмущенным взглядом. Да не отвлекает меня перепалка, не отвлекает. Ну и что, что квофл кончиками пальцев поймал в последний момент? Поймал же. А вот Рон опять промахнулся. «Давайте повнимательнее», — сердито крикнула Анджелина вслед Рону, устремившемуся к земле за квафлом. Когда Рон вернулся на рабочую высоту, трудно было сказать, что краснее, его лицо или квофл. Слизеринцы демонстративно задыхались от смеха. С третьей попытки Рон поймал квофл и, наверное, от радости так запустил им в коте, что мяч пролетел у нее между рук и ударил прямо в лицо. «Извини». Простонал он и бросился к ней, посмотреть, силен ли ушиб. «Вернись на место, она цела», — рявкнула Анджелина. «Но когда пасуешь своему, постарайся не сбить его с метлы. Для этого есть бладжеры». Насчет цела, это Анджелина погорячилась, у Кати шла кровь из носа. «Но Рону рядом с ней делать действительно нечего, в отличие от меня. Мы чары для оказания первой помощи еще прошлым летом с Римом учили. И потом не раз повторяли». Слизеринцы на трибунах уже топали ногами и скандировали. Гриффиндор, сапожники, Гриффиндор, сапожники. Раздражали не столько их реакции, сколько наличие у нас слабого звена. «Ладно», — крикнула Анджелина, когда Кати снова была в строю. «Фред и Джордж, берите биты и бладжир. Рон, к шестам. Гарри, когда скажу, выпускай снитч. Начинаем забрасывать Рону». Я помчался за близнецами. «У Рона все через пень-колоду», — буркнул Джордж, когда мы приземлились возле ящика с мячами. «Интересно, критика брата в понятие «семья» входит. Просто волнуется, вчера же все нормально было», — напомнил я. «Будем надеяться, он не прошел пик формы», — угрюмо сказал Фред. Мы поднялись в воздух. Анджелина дала свисток, я освободил снитч, а Фред с Джорджем отпустили бладжир. С этой минуты я почти не замечал, что делают остальные. Моя задача — поймать трепетный золотой мячик, приносящий команде 150 очков. Заодно, как и собирался, я просто получал удовольствие от полета. Ускорялся, с креном закладывал виражи, подлетал к охотникам и удалялся. Теплый осенний воздух бил мне в лицо. Крики слизеринцев превратились в неясный гул на задворках восприятия. Но счастье было коротким. На свисток капитана полагается реагировать всем, даже ловцу. «Стоп, стоп, стоп!» — крикнула Анджелина. «Рон, ты не прикрываешь средний шест». Я оглянулся на Рона, он парил перед левым кольцом, оставив без присмотра остальные два. «Ой, извини, ты все время смещаешься, следя за охотниками», — сказала Анджелина. «Или стой в центре, пока не надо прикрыть боковое кольцо, или циркулируй между ними, а не дрейфуй в сторону, из-за этого ты пропустил три последних гола». «Извини», — повторил Рон. «Интересно, он вот прямо сейчас не жалеет, что связался с Квиддичем?» «Ну, попробуем еще раз», — Анджелина старательно делала вид, что никаких комментаторов она не замечает, но посадка ее на метле стала несколько скованной. Я бросил метлу в пике, увидев у земли золотистый мячик. А в очках охотиться на снитч было даже удобнее, глаза не закрывались от ветра. Организовать себе, что ли, защитные очки к следующей тренировке. Снитч я выпустил, едва поймав и снова нырнул в небо. Увы, главная наша проблема, не мои очки, а вратарь. И дело даже не в том, что его напрочь выбивают из равновесия враждебно настроенные зрители. Дело в том, что они об этом узнали и выбивать будут целенаправленно. Вопрос, что с этим делать? У меня на первом курсе тоже мандраж был тот еще, но стоило подняться в воздух, как все проблемы исчезали. У Рона, увы, так не получается. Для него, что на земле, что в воздухе, никакой разницы. Значит, сравнение неверное. Зелья у меня начали получаться только после встречи с Эликсом. Раньше, на каждом уроке, то забуду какую-нибудь мелочь, то потороплюсь с помешиванием или с ингредиентами. Сейчас ни с тем, ни с другим проблем не возникает. Но Рону я персонального Эликса при всем желании не организую. С другой стороны, вот как раз в зельеварении Эликс по понятным причинам не разбирался. Зато он разбирался в людях и всегда знал, на кого стоит тратить время и нервы, а с кем результат не будет стоить затраченного. Еще Алекс прекрасно умел отделить мух от котлет и был обоснованно самоуверен. Чего Рону сейчас как раз не хватает. Мухи, они там внизу жужжат чего-то бестолковые. А здесь небо, скорости, я могу все. Как оказалось потом, мое мнение никто не разделяет, и тренировка доставила удовольствие только мне. Даже как-то неудобно стало. Не командный я игрок. Слизеринцы проводили нас до раздевалки глумливыми выкриками. И не жалко людям времени. Вот я бы, если б не тренировка, просто полетал на метле, можно со Светой, или посидел с ней у озера. Еще нужно сделать уроки, закинуть книжку в зеркало и проверить его работу по уже заданным вопросам. В общем, тратить время на наблюдение за командой противника – верх расточительства. По дороге к гостиной Гриффиндора мы старательно не смотрели друг на друга. «Как прошла тренировка?» – спросила Гермиона, широко распахнутыми глазами наблюдая за шествием мрачных игроков. Не смог я подобрать ответ. «Совсем паршиво», – глухим голосом сказал Рон, опустившись рядом с ней в кресло. Первый блин комом, попыталась утешить его подруга. «Надо втянуться. Кто сказал, что из-за меня паршиво?» – огрызнулся Рон. «Никто», – растерянно сказала она. «Я думала, ты думала, я ни на что не годен». «Да нет же, ты сказал, паршиво, ну я и». «Я намерен заняться уроками», — сердито объявил Рон и затопал к лестнице в спальню. «Хорошая она девчонка, Гермиона, но когда надо говорить, а когда молчать, выше ее понимания. Он паршиво играл. «Ну вот опять». «Нет», — ответил я, как и положено другу. Гермиона с явным выраженным сомнением приподняла бровь. «Вчера он играл несколько лучше, пришлось признать мне. Ты не в курсе, Рон реально уроки собрался делать или он до обеда все сделал?» «Случайно в курсе», — раздраженным тоном ответила девочка. «У него уроков за всю неделю накопилось, там и на сегодняшний вечер, и на весь завтрашний день хватит. А ты до обеда что делал?» «Спал, я даже злиться не стал за непонятные претензии. Ну не говорить же ей, что у меня теперь своя собственная мама имеется». Гермиона сама поняла, что перегнула, и, смутившись, предложила помощь с домашними заданиями. «Я большую часть на неделе сделал, в отличие от Рона, по нумерологии и рунам мне сильно помогало зеркало. Оформить в эссе собранную информацию – это совсем не то же самое, что собирать самому. Но помощь Гермионы лишней не будет, по астрономии и трансфигурации я в зеркало почти ничего не закидывал. А так сегодня всю домашку сделаю, завтра будет свободный день». Возможно, Гермиона слегка преувеличила загруженность Рона и у него воскресенье тоже оказалось свободным. Или он решил, что квиддич дороже, а домашку можно делать вместо завтраков и обедов. Если так, то Рона скоро начнет сносить квафлом, а потом и вовсе ветром. Но читать нотации дерганному, мрачному мальчику, это нарываться на ссору, потому на предложение с утра полетать я просто согласился. Хорошо хоть Свету пригласить не успел. Еще лучше, что летать нам предстояло не больше часа, потом по расписанию поле занято рейвенклавцами. Не знаю, как Рон отреагировал бы на Орлят, мы спустились сразу, как только рейвенклавская команда появилась на горизонте. Но без свидетелей он прекрасно ловит мячики, а поймав парочку простых, сразу почувствовал себя уверенней, стал доступен для общения, и когда наша мини-тренировка закончилась, спокойно пошел делать уроки. Я решил не отлавливать Свету по всему Хогвартсу, а перехватить ее за обедом. Пока же поработать с зеркалом и еще разок навестить мистера Ридгла. Ночью ему опять снились сны про коридоры министерства, беззащитные крестражи, мою персону с мечом и снова коридоры министерства. Шрам заболел по дороге в спальню, даже без легилименции я почувствовал, что его темнейшество зол на нерасторопных и медлительных подчиненных. Чем заканчивается его злость мне уже известно, даже слишком хорошо, потому соваться к нему в мысли я не стал. Как-нибудь в следующий раз. Зеркало меня порадовало переводом книги, выбранной Сириусом. Третье слово первой строчки действительно переводится как «душа». В остальном из названия было не очень понятно, то ли это роман, то ли философский трактат, то ли мне повезло, и в книге имеется полезная информация. Естественно, меня одолело любопытство, но прежде чем садиться читать, пришлось придумывать, где устроиться. Закрытый полог посреди бела дня вызовет ряд вопросов. Просто сидеть и пялиться в зеркало пару часов – это даже для девчонки слишком. В прошлом году я устроился под мантией-невидимкой в библиотеке, и Гермиона меня сходу нашла. Где гарантия, что я опять не займу чье-нибудь любимое место? Выбирая между комнатой по желанию и пустым заброшенным кабинетом, я выбрал подоконник в нашей спальне. Никогда не видел, чтоб на нем кто-нибудь устраивался. Главное, устраиваясь, не скрыть под мантией часть подоконника. Страниц через 10 я наконец понял, что книжка романом не является. Еще через 20-30 стало ясно, что это не только философский трактат, но и исследовательская работа, которую не засыпая может читать лишь настоящий философ или мое зеркало. Загружать книжки и то оказалось веселее. По дороге на обед прихватил Рона, Гермиона мне в поля зрения не попалась. Наверное, закрытую секцию в библиотеке исследует. «Ты куда пропал?» – спросил Рон, закидывая свитки в сумку. «С зеркалом возился», – ответил я, понизив голос. «А прятаться-то зачем? Все равно, кроме зеркала, никто ничего не увидит». Приятель явно не видел всей прелести ситуации. Пришлось объяснить. «Рон, вот что ты лично подумаешь о человеке, который будет 2 часа пялиться в зеркало. Что он заколдован?» Не задумываясь, ответил чистокровный мальчик. «А ты ведь еще все время тыкаешь в зеркало пальцем и прикладываешь к нему книжки. Могут и к мадам Помфри отнести». Пока я на ходу искал причины столь кардинальной разницы мышлений, Рон перешел к насущным вопросам. «Ты книжки по астрономии и гербологии в свое зеркало загружать не собираешься. Больно уж удобно с твоими распечатками зелья стало делать. Собираюсь, со временем, честно, но неопределенно ответил я. Ты главное распечатки уничтожать не забывай. Все сжег в камине, отрапортовал Рон. В большом зале мы уже привычно посмотрели на преподавательский стол. Хагрида по-прежнему не было. Не наблюдалось также Светы за Хаффлпаффским столом и Гермионы за Гриффиндорским. «Ну и где она?» – спросил Рон. «Кто?» – не понял я, машинально поглядев на слизеринцев. Энни была на месте. «Гермиона, кто же еще?» Направление моего взгляда приятелю чем-то не понравилось. Но я уже заметил Свету, идущую по коридору к большому залу. «Я сейчас», идя навстречу девочке, я отметил, что она выглядит уставшей, пусть это и не бросается в глаза. «Чем ты таким трудным и несомненно важным полдня занималась?» Показывала кузену Хогвартс, вздохнула Света. Мы отошли к стене, чтоб не мешать движению. Девочка с удовольствием прислонилась к моему плечу. Который кузен? И как он оказался в Хогвартсе? Йен Джамбилиберг. Вы знакомились на моем дне рождения, а в Хогвартс он поступил на шестой курс, Рейвенкла, сегодня после завтрака. И ты ему показала весь Хогвартс. Поразился я. Хочешь, я донесу тебя до стола? Нет, засмеялась Света. Хогвартс мы обошли не весь, поэтому сил дойти до стола у меня хватит. А что Йен вообще делать собирается? Припомнил я слова подруги о необходимости знаний и опыта для психолога. Ничего серьезного, правильно поняла меня Света. Просто поухаживает за девочкой. Контракт с ее отцом мы уже подписали. На каникулы она к нам поедет, а пока обычное доброжелательное общение может очень много дать, заодно с женихом познакомиться. Свету я, естественно, повел за наш стол. Гриффиндорцы ее присутствие давно воспринимали как само собой разумеющееся. Йен в большом зале появился вскоре после нас. Время он зря не терял и уже начал ухаживать за Луной в самом прямом смысле слова. Девочка шла рядом с ним почти ухоженная. Вместо спутанных патл у нее на голове имелась вполне приличная косичка. Я кивнул Йену в знак приветствия. Он мне весело подмигнул, явно ничуть не огорчаясь переменам в своей жизни. Так как Света сегодня успела устать, гулять мы с ней не стали и летать на метле тоже, просто посидели у озера, болтая ни о чем. Может, это вообще последний теплый день осени. Вслед за удачным воскресеньем по всем законам природы наступил суровый понедельник. Профессор Снейп после первой поры сообщил, что хватит бездельничать, сегодня в 6 часов у меня начинаются занятия окклюменцией. Я вроде бы уверен, что все будет нормально и Снейп ничего лишнего в моем сознании не найдет. Но день прошел в напряженном ожидании. В результате к кабинету профессора зельеварения я подошел, испытывая некоторое облегчение, и, задержавшись лишь для того, чтобы постучать, вошел. Сумрачная комната была уставлена полочками с сотнями стеклянных банок, где плавали в разноцветных зельях слизистые кусочки животных и растений. В углу стоял шкаф с ингредиентами. Мое внимание привлекла мелкая каменная чаша с резными рунами и символами. Она стояла на столе, освещенная свечой. А у нас думасбор побольше будет. Может потому, что у нас он подключен к источнику, а этот самодостаточный. Или... Закройте за собой дверь, Поттер, донесся из сумрака холодный голос Снейпа. Оказывается, я так спешил, что забыл это сделать, пришлось вернуться. У Снейпа день, похоже, тоже прошел напряженно, во всяком случае был он мрачнее обычного и даже, пожалуй, имел обреченно упертый вид. Вся теория уместилась в несколько предложений. Окклюменция есть, легилименция тоже существует. При помощи первого защищаются от второго. «Защищайтесь, мистер Поттер. А что вы собираетесь делать?» Попробовал я вытащить из профессора еще немного теории. «Избаловал меня мастер Джамбилли. Я попытаюсь проникнуть в ваше сознание», — тихо ответил Снейп. «Посмотрим, как вы сопротивляетесь. Я слышал, что вы уже проявили способность сопротивляться заклинанию Империя. Вы увидите, что подобные усилия требуются и здесь. Теперь соберитесь, легилименс». Дав профессору посмотреть пару мыслей связок, я вытолкнул его по протянутому им самим заклинанию. Снейп ведь не просто так убирал в думасбор серебристые нити воспоминаний, значит он понимает, что легилименция – это палка о двух концах, и к окклюменции мои действия не имеют никакого отношения. Да если бы наш дорогой профессор зелий своего лорда так выпихивал, зелья у нас уже кто-нибудь другой вел. Тем не менее, меня непонятно за что сдержанно похвалили. Для первого раза не так плохо, как можно было ожидать, сказал Снейп и снова поднял палочку. Мои попытки получить хоть какие-то объяснения окончились выговором и приказом закрыть глаза. Приказ я выполнил и наконец услышал куцую инструкцию. Очистите сознание, Поттер. Освободитесь от всех эмоций. А как же показать все на собственном примере? Да хоть заклинание, упрощающий процесс, подсказать можно. Вместо этих разумных и логичных действий, профессор с упорством, достойным другого применения, просматривал мои мысли-связки. Голова болела все сильнее. Держаться помогала только одна мысль. Дольше 3 часов подряд легилимент работать не может. Явитесь в среду в то же время. Мы продолжим работу, отпустил меня с ней, когда время подошло к 9, на прощание наградив еще одним обрывком инструкции. Каждую ночь перед сном вы должны освобождаться от всех эмоций. Вы должны очистить и опустить сознание, добиться полного покоя. Понятно. Да, сказал я, хотя понятно как раз ничего не было. Даже учитывая, что целью этих занятий является проверка моей персоны, можно ведь совместить ее с обучением. Ну то, что учитель с ней по так себе, я знал и раньше, но должны же у него быть причины для столь странной формы обучения. Наверняка, если разобраться беспристрастно и непредвзято, я эти причины найду. Вот голова перестанет болеть так зверски, и сразу начну разбираться. А пока ни о какой беспристрастности и речи нет. На ум приходит не то восточная притча, не то русская хохма. Алексей сам был не в курсе происхождения данного опуса, но суть такая. К мастеру боевых искусств пришел парень проситься в ученики. Мастер парня взял, свалив на него всю работу по дому, и указал место в углу, где можно устроить лежанку. Ученик в ожидании, когда же его начнут учить, работал весь день, не дождался. Мастер пришел ночью, когда он крепко спал и давай колотить спящего палкой. Все остальные дни и ночи были такими же, как первые. А через несколько дней мастер порадовал парня тем, что обучение закончилось. Наверное, это все-таки русская хохма, а может и восточная притча. Восток – дело тонкое. Сил что-либо делать не было от слова совсем, попросить бы у мамы какое-нибудь зелье. Но без осведомления Сириуса ничего не получится. Она сама и осведомит, поинтересовавшись, чем таким важным профессор Блэк занимается, что у него нет времени на присмотр за ребенком. Окончится все это дуэлью, о которой Сириус мечтал в прошлом году. Да-да, я тоже мечтал, но с тех пор ситуация несколько изменилась и сейчас дуэль будет совсем не кстати. По пути в спальню меня подкараулила Гермиона. «Как прошло? Ты нормально себя чувствуешь?» – озабоченно спросила она. Чувствовал я себя так, будто у меня начиналась лихорадка. Знаешь, мастер Джулиан прав, несколько дней легилименции, да еще по всем правилам, вскроют любое сознание. Извини, я спать. Утром во вторник я проснулся раньше обычного. Еще бы, вчера в 9 часов вырубился. Голова не болела, озноб прошел. Ребят на тренировку было еще рано будить. Собрав для сней по мысли связку за вчерашний день, я сел делать уроки. С эссе по зельям и нумерологии опять помогло зеркало. Чтобы сократить текст до нужного размера, просто написал все своими словами. Хотел еще загрузить хоть одну главу, но подошло время утренней зарядки, иначе не успеем позавтракать, ну или на уроки опоздаем. Гермиону, как оказалось, мои вчерашние слова сильно зацепили, и когда Рон ушел на предсказание, а мы с ней пошли на руны, она полувопросительно сказала: «Может, мне сходить к Дамблдору и напроситься на уроки окклюменции? Это же практика, приближенная к боевой. Можно, конечно, и даже есть шанс, что получится, но нужно ли?» Гермиона про ценность практики повторять не стала. «Почему ты думаешь, что не нужно?» – спросила она. «Профессор с ней контрактами себя не утруждает, значит при желании может рассказать о нас кому угодно. Я говорю не о личных воспоминаниях, а о том, что мы вообще учились окклюменции. И если я могу полгода валандаться и ничему не научиться, то у тебя этот номер не пройдет». «У тебя тоже не пройдет», — возразила Гермиона. «Профессор Снейп непременно заподозрит неладное, если ты не будешь демонстрировать прогресс. Заподозрил бы, будь на моем месте кто-то другой. Тот, кто может сам учиться по книгам. А так он просто поверит в полное отсутствие у меня способности и с чувством полного удовлетворения всем сообщит об этом. Ты ошибаешься. Я уверена, он прекрасно видит, кто на что способен в зельях, а его придирки и демонстративное игнорирование успехов гриффиндорцев – это часть дурацкой игры. Слизерин против Гриффиндора. Сириус, вон, тоже в нее играет, но это же не значит, что он не замечает очевидных вещей. Гермиона привела на ее взгляд убойный аргумент, и я бы с ней согласился, но...